Я понял. Тогда возвращайся. Этот прибыльный поход, а за рабов я заплачу щедро, можно считать отличным поводом для проведения свадьбы. Так что начинайте подготовку. Редидя невольно смутился и зарделся. Ну да, в его возрасте девчонки занимают даже больше места в жизни, чем война и слава. А будущая жена из рода Сарк того стоила. Оно и к лучшему, подумал Олег. Жена на некоторое время отвлечет его от мыслей о великих свершениях и жажды деятельности на этом поприще. Еще не время. А вот через годик, когда окончательно окрепнем и встаем на ноги, уже можно будет осторожно начать действовать в этом направлении. 2. Наконец запахло весной и потеплело. Началась распутица из-за активного таяния снега. Весна словно оправдывалась за задержку и с каждым днем солнце припекало сильнее. На крупных реках начался ледоход. Лед ломался с громким треском, а на мелких речушках начались половодья. Но будущему городу разливы не грозили из-за того, что строился он на высоком берегу. Да и сама река тут была не широкой, всего метров 20 шириной. Олег специально выбрал узкое место для лучшего контроля. В будущем планировалось поставить мост так, что широкое русло для этого не годилось. Наступило самое безопасное время с точки зрения внешних угроз. Никто по такой грязище не придет, а на реке плавают льдины. Вот как подсохнет, можно ждать гостей, что с юга, что с севера, что по суше, что по воде. Строительство шло ударными темпами. Точнее, пока только земельные работы. А перед этим лагерь с бараками обнесли высоким частоколом. Наверное, даже не столько для защиты от внешнего врага, сколько как дополнительная мера против побегов в ночное время. Все как полагается, стена с колючкой и вышки по углам. Колючую проволоку, правда, заменил растительный аналог вроде шиповника и барбариса. Ну прямо гулаг какой-то, невесело хмыкнул Куманов. Поставив стены, начали вести земляные работы. Рабы копали канавы под фундаменты. Лопат, конечно, на всех катастрофически не хватало, но собственно всех посылать на один вид работ глупо, потому часть рабов занималась ломанием камня. Большие куски камня, годные для строительства, складировались в сторонке для дальнейшей обработки с приданием им правильной прямоугольной формы, а мелкий щебень, что образовывался в процессе ломки камня, шел на пережиг в известь для цементирующего раствора. В общем, все были заняты. Здоровые и взрослые работали на тяжелых работах, а те, что похлипче, а также слишком старые и слишком молодые, занимались работой полегче. Собирали и таскали щебень для пережига, рубили дрова. Совсем слабые и малые занимались вязанием сетей и рыбной ловлей, а также готовкой пищи. Диета в основном была рыбная, ну и остатки мороженой конины доедали, ту, что заготовили еще по осени, ведь природный холодильник в виде льда и снега приказал долго жить, того и гляди протухать начнет. Присматривали за рабами, чтобы не сбежали и не ленились старые и увечные половцы. Олег сделал этим людям, что считались уже практически бесполезными в кочевом обществе, предложение от которого они не смогли отказаться. Впрочем, половцы были не только надзирателями за рабами, этакие вертухаи с собаками. Нашел среди них Олег очень нужных ему специалистов, мастеров по изготовлению главного оружия кочевника – лука. Только мне нужны не совсем обычные луки, уважаемые. А какие? Вот такенные. Показал Куманов примитивный образец того титанского лука из двух деревцев, с помощью которого он закидывал в порядке булгарской конницы взрыв пакеты. Смеяться старики не стали. Все давно уже в подробностях знали, как черному шаману удалось победить многократно превосходившего противника. Лучше, конечно, если луки будут чуть поменьше, но с такой же, а еще лучше с большей дальностью стрельбы. Попробовать можно. Поглаживая куцую бородку, кивнул негласный предводитель мастеров-лукоделов по имени Стануат, взявший на себя бремя переговоров с черным шаманом. «Делай или не делай, но не пробуй», — сказал Олег, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Старики оценили мудрость древнего йоды новыми кивками головы с соответствующими выражениями лиц. «Сделаем», — кивнул Стануат. «Понимаю, что хороший лук делается чуть ли не год», — сказал Олег под новые кивки стариков. «Но у нас столько времени нет, но, только дерево будет сохнуть несколько месяцев. Я сказал, что понимаю и не требую от вас высочайшего качества изделий. Древесину будем сушить в специальных печах, так что через пару недель заготовки будут сухими и пригодны для дальнейшей работы. Но луков нужно много. Если те луки, которые вы успеете сделать, прослужат хотя бы это лето, то можно считать, что своей цели мы добились. А дальше уже можно будет работать над по-настоящему качественными луками, что прослужат многие годы». Старики снова понятливо кивнули. «И чего их всегда ретроциадами считают?» — подивился Олег. «Вполне себе здраво мыслит, или это авторитет черного шамана работает, и вообще авторитет шамана, с которым лучше не спорить. А уж сколько стрел!» — покачал головой Стануат и почесал голову. «Верно, стрел потребуется тысячи, но эту проблему я знаю, как решить. Старики-лукоделы, припахав по мальчику рабу для переноски заготовок и каких-то незначительных работ при исполнении заказа, разбрелись по лесу в поисках нужного дерева, а Олег принялся за создание простейшего токарного станка. Не просто простейшего, а примитивнейшего. Но даже такая механизация должна была на порядок увеличить производительность труда. Самое сложное — это произвести центровку, чтобы обрабатываемая поверхность вращалась по своей оси строго по горизонтали, иначе ее даже зажать будет трудно, не говоря уже о точности работ. Но и с этим справился, как и с прочими проблемами, что вылезали по мере изготовления станка. Привод на первый агрегат, конечно же, был ручным. Малец раскручивал маховик колеса, усилие через ременную передачу передавалось на вал, яеталь начинала вращаться, и оператору только оставалось срезать излишек древесины, чтобы получить стрелу-дротик с палец толщиной. Одно было плохо: деревянные детали сильно грелись, и их приходилось обильно смазывать нефтью. С подшипниками как-то не заладилось, но смазка помогала не сильно, вскоре дерево разбухало и клинило, так что срок работы станка был крайне ограничен. Собственно, главное я сделал: станок получился работоспособным, теперь все трущиеся поверхности сделаем из стекла, а у них срок службы будет побольше. По крайней мере, так сильно разбухать точно не станут, и охладить смазкой их легче. Сумил и Брячес получили свои заказы, и скоро заработало сразу три станка, производивших стрелы прямо-таки в промышленных масштабах, причем не только для лука-гиганта, но и для обычных ручных луков. «Хоть торгуй ими», — хмыкнул Куманов, увидев, как быстро растет запас стрел. «А что? Дополнительный источник дохода лишним, не правда? Древко стрелы – это еще не стрела, оперение – фигня. На стрелы-гиганты Олег решил ставить оперение из картона, хорошо пропитанного воском или жиром, получается и достаточно эластично, не мешая сходу стрелы с лука, и влагоустойчиво. Проблема заключалась в наконечниках. Их, как оказалось, банально не из чего делать. Понятно, что надо делать из железа, но его нет. Как нет кузнецов, способных выполнить заказ? Брячес, конечно, кузнец, но он только молотом махать умеет. А тут, если будет железо, да еще в виде руды, его нужно плавить, а он с этим не очень, как, собственно, и Олег совсем никак. К тому же дорого это и долго одному семь молотом махать, да даже если и с помощниками. Стрел тысячи. Есть еще вариант с каменными наконечниками, но это полная ерунда. Мастеров на все племя тоже всего пара человек, а стрел наоборот очень много. Да и не живут каменные наконечники долго, один тренировочный выстрел и наконечник сломан. Хотя, конечно, для тренировок можно использовать равные по весу керамические наконечники. Но все равно, слишком уж жалко труд мастеров, да и как в случае с железом, долго и дорого их работа встанет. Требовалась быстрая и относительно дешевая альтернатива. «Хотя почему это не из чего?» – пробормотал Олег Куманов, крутя в руках первый стеклянный амулет от взглаза и прочей ереси, отлитого из мусорного стекла, коего накопилось большое количество. Того, что с примесью каменной крошки и прочей ерунды, и больше ни на что не годно, ну разве что еще на детали для станков. По крайней мере, Попробовать ничего не мешает. Закалку стекла мы освоили. Лучшего варианта в ближайшее время все равно не будет. Пока таял лед на реках, Олег занимался не только токарным станком, но и готовился к навигации. Редидя по его заказу притащил полдюжины обычных рыбацких лодок, как выдолбленных из цельного куска дерева, так и более привычных, сшитых из досок. «Что ты делаешь с клеткой для ездового демона?» — ахнул Чири. «Он же вырвется». «Не вырвется», — чуть хохотнул Куманов, продолжая проводить легкую разборку мотоцикла, снимая колеса. «Тогда зачем ты разбираешь ее?» «Я ее не столько разбираю, сколько пытаюсь переделать, читай, ездовой демон мог возить нас по воде, ездить по земле, не имея такой же ровной дороги, как лед, на нем не имеет смысла, так что поставим клетку на лодку и он будет ее толкать». Рыбацкие лодки буртасов, мокши и мордвы, что между собой практически ничем не отличались, мало подходили для установки мотора, тем более такого, на основе мотоцикла «Урал», но приходилось выкручиваться, используя имеющиеся челноки. Строить нужных габаритов лодку не было времени, рабы заняты на более важной стройке, но идея выделить в перспективе мастеров-лодочников, чтобы они построили специальную лодку, у Олега появилась. «Осталось только разобраться, что мне самому нужно», — подумал он. Лодки были низкобортными, и если их загрузить, то серьезная волна начинала перехлестывать через край. Так что появилась идея сделать сначала катамаран. Но Олегу этот вариант не понравился низкой грузоподъемностью и тем, что мотоцикл будет по сути висеть между двумя лодками. Потому конструкторская мысль плавно перетекла к идее создания тримарана. Тут тоже возникли свои сложности, а именно то, что не удавалось выдвинуть заднее колесо за борт лодки так, чтобы оно свободно вращалось и толкало конструкцию. Пришлось все же найти среди рабов-мастеров-лодочников и вместе с ними переделать корму выбранной лодки-долбленки. Также центральную лодку усилили и поставили мачту с парусом. А то зачем тратить драгоценное топливо и ресурс двигателя, если все же можно воспользоваться силами природы. В итоге получилась такая конструкция. В середке стояла короткая 2,5 метра, но широкая лодка, где-то 1,5 метра, с поставленным мотоциклом и мачтой в носу. А по бокам присобачены узкие и длинные лодки, шириной в метр и длиной где-то 1,3 метра, с высоким бортом. Промежуток от выступающих частей боковых лодок Куманов заложил жердями, небольшую площадку, на которой, создав, легко помещалась его туристическая палатка. По-хорошему ее тоже надо усилить кольчужной сеткой, как кибитку на случай обстрела стрелами с берега, но очень уж тяжело получится. Но безопасность, как известно, превыше всего, и усиление было сделано. Нефть, что он привез из Булгарии и что ему привезли вместе с зерном оттуда же к форту на Пьяни, Олег давно перегнал в бензин, так что было чем накормить разбуженного демона. Куманов с некоторым сомнением посмотрел на Черес уже очень заметным животом, но все же поинтересовался. «Попробуешь прокатиться со мной в первом испытательном плавании?» «Конечно, бояться не будешь», с намеком, что это может повредить ребенку, спросил Олег. «Не буду». «Точно». «Да, тогда садись на площадку, и вот тебе спасательный круг», протянул с этими словами Олег надутую камеру от запасного колеса, дополнительно обвязанную веревками. «Если что пойдет не так, хватайся за него, а лучше сразу сядь на него». «Поняла». Чири быстро запрыгнула на площадку тримарана без затей, названного по названию мотоцикла. Олег дернул рычагом, и мотоцикл мощно рыкнул. Заряд в аккумуляторе поддерживался регулярно, так что проблем не возникло. «Поехали». Сев за руль, Олег включил первую передачу, и заднее колесо, лишенное шины с камерами, но снабженное деревянными лопатками, начало медленно раскручиваться, выбрасывая фонтан воды. Тримаран довольно ходко побежал по воде. Все-таки Урал мощный мотоцикл. Чири восхищенно закричала. Если кочевники были морально готовы к чему-то подобному, то вот рабы, что работали на берегу, с криками бросились прочь под защиту стен. Как бы это ни спровоцировало их на побег, даже несмотря на угрозу жестокого наказания не только самих беглецов, но и их родных. Чуть запоздало озабоченно подумал Куманов. Или это их запугает настолько, что ни о каком побеге даже помыслить не посмеют. Дескать, любой побег просто бессмыслен, раз черный шаман поработил даже демона и тот не может вырваться из его рук, выполняя все приказы. Надо будет внедрить эту мысль в головы рабов. Далеко отдаляться Олег не стал, лишь проверил скоростные характеристики получившегося судна, а также управляемость, сделав несколько зигзагов и разворот. Рули он через систему тросов сделал от руля мотоцикла. Все оказалось вполне нормально на непритязательный вкус Куманова. Проверка креплений лодок между собой также не выявила дефектов, все было сделано на совесть. Хоть завтра в поход. 4. Поход, конечно, случился, но не на следующий день, а когда по прикидкам Олега к форту на пьяне, или как он его начал мысленно обзывать, пьяному форту, должны были доставить первую партию рабов из Руси и товаров из Булгара по воде. Все-таки с пьяным фортом я что-то перемудрил, раздраженно думал Олег, когда он осознал, что ему проще и быстрее сделать крюк, спуститься по Мокше до Волги и потом уже повернуть на восток до Суры и подняться по ней до Пьяны, чем повторить зимний путь с сухопутными переходами. Хотя сухопутный переход только один, если считать за точку старта Половград, он же Половецк, как мысленно стал называть строящийся город Олег, просто пока не определился с окончательным звучанием, но этот один переход по суше становился просто гигантской проблемой. Начать хотя бы с того, что надо взять с собой достаточно людей, то есть рабов. Для этих рабов надо взять конвоиров, конвоиры без лошадей, причем как минимум с двумя, это не конвоиры. Всем нужна жратва, и это еще дополнительный вьючный скот. Но если люди еще туда-сюда, как-то можно было хоть и с трудом переправить, то вот скотину. В итоге простая с виду операция по перетаскиванию тримарана, пусть и в разобранном виде на 10 километров, превращалась в какую-то невероятную по своей сложности и муторности эпопею, которая могла затянуться на месяц, а то и все два, ведь транспорта для коней просто нет. Ладно, небольшой конный отряд до Суры можно пустить по суше, всего-то 80-100 километров пройти, плевое дело. Собственно, так и придется поступить, ведь рабов, что привезут от пьяного форта, все равно надо будет кому-то охранять на суше. Того и гляди, из-за моей промашки с логистикой придется им тащиться все 100 километров. А ведь как назло, наверняка кроме молодых и здоровых, мне подгонит малых да старых, подумал Олег и чуть не застонал от досады. Закон Мерфи, будь он неладен, если неприятность возможна, она случится. Вот и в моем случае случится. Кроме того, любые отвлеченные от строительства города силы – это серьезное замедление темпа работ, что просто неприемлемо. Не продумал я логистику, не продумал. Сокрушался Олег. И о чем я только думал, выбирая этот маршрут. Вспомнить, о чем он думал, не составило труда. Конечно же, о собственной безопасности. Ведь такие же проблемы возникнут и у противника, ежели он пожелает напасть. Возникнут проблемы, это лишнее время, что позволит защитникам при условии своевременного обнаружения чужаков приготовиться к обороне. Хоть переноси маршрут и переводи его прямиком по Мокше примехонько в Половград. Но, то, что это затея крайне идиотская, Куманов прекрасно понимал. И она останется таковой ровно до того момента, пока город не будет построен и не сможет защититься. А то, что его немедля захотят пощипать охочие да поживы людишки, начиная от какого-нибудь мелкого князя и заканчивая бандами новгородских ушкуйников, этих речных корсаров Руси, это к бабке не ходи. Вот через пару лет можно будет поменять маршрут, а пока надо немного скорректировать имеющийся, чтобы товар доставляли к истоку Суры. Здесь его примут мои люди, можно будет поселить небольшой род, что станет заниматься этим делом, и доставит до Мокши, а по ней до Половграда. Лодками надо еще дополнительными разжиться. Куманов снова поморщился как от кислого. Столько косяков всплыло, что стыдно стало просто невероятно. Ведь сразу можно было все сделать как надо, следовало только хорошенько посидеть над картой и подумать. Но вот как-то не сложилось. Обходной же вариант, помимо серьезного удлинения маршрута, практически в два раза, не нравился Куманову тем, что тогда придется заплыть в русские княжества и возможно даже в целых два, если не все три, в зависимости от того, какая там сейчас обстановка. Границы княжеств ведь постоянно менялись, то один князь захватывает эти земли, то другой, то княжества вовсе объединяются, то разваливаются на части. А чем больше княжеств придется проплывать и чем более обостренная там обстановка с этой вечной княжеской междоусобицей, тем экбхи к нему будут относиться. Тем не менее, хорошо подумав, Олег все же решил рискнуть и пройти по длинному маршруту с заходом русские земли. «Если что, представлюсь купцом», — подумал он. «Вот только странный я, по их мнению, буду купцом. Один со всего одним охранником на странной лодке. Как бы чего худого не подумали. И все равно, длинный путь выходил быстрее, и Олег решил понадеяться на свою скорость в случае, если на реке все же случится какой замес. Ну и конечно же он не голиком поедет, а хорошо вооружится, в основном зажигательными гранатами, как ручными, так и стреловыми. Стануат как раз принес несколько образцов на для дальнейшего производства понравившегося заказчику образца. Сами-то проверяли. Вызнали ведь, как из подобных стреляли. Вызнали и проверяли. Чуть улыбнувшись, кивнул мастер. И как? Хорошие луки получились. Олег, не будучи специалистом в луках, больших различий не заметил, ну разве что чуть другой изгиб, размеры немного варьируются. Какой самый простой в исполнении, но с хорошим боем? Спросил Олег. Вот этот. Показал мастер на самый длинный лук в 3 метра длиной и в 3 слоя разных пород дерева. Бьет на 1400 шагов. Стануат даже продемонстрировал шаг. Так ты грамотный. Нет. Твои ученики из малых подсчитали. Понятно. Примерно метров 700, плюс-минус 20-25. Посмотрев шаг, оценил дистанцию Куманов. Неплохо. Остальные луки в изготовлении оказались сложнее, материал необходимый встречался реже, но били они уже от километра до полутора. А вот эти два бьют на 4000 шагов. Похвастался Стануат. Луки имели 2,5 метра длиной и состояли из 5 слоев разных пород дерева и роговой кости. 2 километра. Не верю. Невольно воскликнул Олег. Дальность выстрела потрясала. Как-то сложно это представить, чтобы лук бил на такие бешеные расстояния, на какие не всякие навороченные винтовки стреляют. Старик насупился. Извини, Стануат, просто дистанция очень уж впечатляет. А так верю. Ведь наверняка не раз проверили дальность боя. А то ж, оттаял мастер. Сразу 3 твоих учеников ходили и считали. Супер. Чего хочешь, Стануат? Вы отлично поработали над моим заказом. Так они и так твои. Пожал плечами мастер. Ты все необходимое дал и за работу вперед заплатил. Да и нас принял со всем почтением. Дело нужное дал, и мы себя бесполезными не чувствуем. Ладно, что-нибудь придумаю в благодарность тебе и остальным. Эти 2 лука я беру себе, а этого монстра пускайте в производство. А вот эти 2 образца, что бьют на 1,5 км, отложим до лучших времен. Хорошо, как скажешь. Куман, довольный от похвалы черного шамана, улыбнулся мастер Стануат. 5. Редидя, после проведения пышной свадьбы, отправился кочевать, откармливать сильно отощавший скот в долинах, в которых уже начала проклевываться молодая, насыщенная витаминами сочная изумрудного цвета трава. Примерный маршрут Олег ему наметил, то есть он должен был контролировать все северные подходы к данному району и подкоебать под себя все рода и семьи, что сюда придут, при этом желательно обойтись мирными способами. То, что на самый север в самые неудобные для кочевания лесистые места загонялись самые слабые рода, Олег уже знал, так что особого сопротивления он не ожидал. Многие наоборот с радостью примкнут к набирающему силу беку, даже проситься будут, чтобы взяли, предлагая дары. А кто не захочет скатертью дорога? Опасность заключается лишь в том, что возможно придется столкнуться каким-нибудь беем или беком, что тоже решит собрать под своей рукой таких слабачков, чтобы стать сильнее. А сам Куманов, отослав обходным путем небольшой рот в 4 семьи на сухопутный участок между реками Мокша и Сура, коим предстояло этим летом заниматься конвойными операциями, на этот раз поплыл в свою первую речную экспедицию. С собой взял только уже очень многого достигшего в боевых искусствах зомби. Чирижи осталась дома из-за своего положения. Ей рисковать уже никак было нельзя. С собой куманов в качестве груза помимо топлива и боеприпасов с некоторым количеством еды, несколько ящиков с посудой и листовым стеклом, а также новый образец товара – зеркала. Брячесу удалось получить зеркало вполне приличного качества. Серебра, правда, уходило на зеркальце размером с ладонь неприлично много, аж 2 серебряных монеты, слой серебра получался довольно толстым, его сверху покрывали слоем гудрона для маскировки, но учитывая прибыль, которую планировалось получить за этот товар, себестоимость нового товара все равно была просто смехотворно низкой. Имелись в стекольном деле и другие успехи. Так, пара мастеров, что вызвались попробовать себя в новом деле, дутье стекла, достигла уже определенных результатов и быстро нарабатывала опыт, параллельно создавая дополнительную оснастку. Всякие там щипцы, формы для облегчения работы. Так что вскоре можно было ожидать появления тонкостенной и можно даже сказать утонченной в эстетическом плане посуды с парой миллиметров толщиной, а не нынешних тяжеленных монстров, у которых толщина стекла доходила до 5 миллиметров. Такую посуду точно с руками оторвут на Востоке, в Китае и Индии, а также в арабских странах. Европейцы в этом плане попроще, варвары, которым нужно не изящество, а масса. Само плавание проходило вполне буднично, мотор Урала работал без нареканий и уверенно толкал тримаран по глади воды со средней скоростью в 20-25 км в час. А если ветер был попутный, то ставили парусы, скорость увеличивалась еще на пяток в час. Сумасшедшая скорость. За день удавалось сделать километров 100. Олег не рвал движок и потому регулярно давал ему отдохнуть. И пока движок отдыхал, если ветер был попутный, то шли под парусом, при этом занимаясь рыбной ловлей на удочку и спиннинг. В принципе, на короткое время можно было разогнаться и до 50, но делать этого не стоило, мотор начинал работать с перегрузом. Да и не было рассчитано колесо на подобные скорости. Колесо начинало работать как бы вхолостую. На высоких оборотах загребалось слишком много воздуха и требовались лопатки побольше, но тогда мотор рятал с натугой. Так что Куманов после нескольких испытаний остановился на оптимальных размерах лопаток и средней скорости движения. Мотор Урала он чувствовал как себя и знал, когда он тянет и может больше, а когда нет. Что касается своего телохранителя-зомби, то Олег хорошо промыл ему мозги, буквально программируя парня день за днем на определенную схему поведения. То есть Куманов всячески напирал на то, что у него нет души, а значит и бояться он не может. Поскольку потерявший парень принимал все за чистую монету, то из него в итоге удалось получить практически не знающую страха и абсолютно послушную машину для убийства. Прикажи ему, Олег, кинуться в одиночку на десяток, да хоть сотню, и он сделает это не раздумывая. В итоге действительно получился какой-то зомби. Этакий солдат из одноименного фантастического фильма, проводящий все свое время в тренировках или в ожидании приказа. Олегу даже самому иногда становилось не по себе от того, что он сотворил с парнем. 6. На пятый день путешествия тримаран вошел в Оку. И если раньше они видели только рыбацкие лодки, что при их появлении тут же срывались с места и мчались к берегу, после чего люди прятались в лесу, то на Оке Куманов впервые увидел лодки побольше, а вот как они назывались, он понятия не имел. Может, струги, может, чайки и ладьи или ушкуи, а то и вовсе какие-нибудь нефы. В общем, были эти кораблики длиной до 20 метров, а шириной до 5. Имели мачту и уключены для многочисленных весел, какие-то надстройки. Судоходство на Оке было приличным. Все-таки близко Волга, одна из главнейших транспортно-торговых артерий. Да и Ока сама по себе такая же мощная артерия. А тут эти две артерии сливаются. Так что за час пути по реке мимо них успели пройти 3 суденышка. При каждом появлении такого кораблика на горизонте Олег выключал движок и укрывал мотоцикл, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Его и так хватит с избытком из-за формы лодки, и демонстративно отворачивали в сторону, тем самым показывая, что встречаться и разговаривать он ни с кем не желает. В таком случае любая попытка сблизиться будет расцениваться как намерение к нападению. Простые правила, всем доступные к пониманию и соблюдению. 3 кораблика даже сами чуть отвернули в сторону, а вот 4-й повернул навстречу. Более того, на корабле стали быстро спускать парус, видимо для того, чтобы не мешал при маневрировании, и выбросили весла. Зомби. Приготовиться к отражению нападения. Телохранитель тут же поднял простой лук и начал с бешеной скоростью садить стрелами в корабль противника, не давая там кому-либо высунуться. В ответ также полетели стрелы, но не точно, скорее просто пытались подавить огнем. Профессиональных стрелков там не было. Олег же, скинув покрывало с мотоцикла, завел двигатель и, круто развернувшись на месте, пошел в отрыв. Была некоторая надежда, что враг испугается шума мотора, но тут все факторы складывались против беглецов. Во-первых, Олег по максимуму заглушил двигатель. Глушители даже немного в воду опустил, так что шум был не так уж и велик, чтобы его испугаться до медвежьей болезни. Во-вторых, расстояние все же было изрядным, и оно дополнительно скрадывало имеющийся невеликим шум. В-третьих, похоже, на лодке были отчаянные парни, не боявшиеся даже черта. Собственно, в пираты другие не идут. Не иначе мне повезло нарваться на знаменитых новгородских ушкуйников. С раздражением подумал Куманов. Ну и последний фактор в списке, но не по значению, сказался так называемый инстинкт хищника. То есть если жертва удирает, то ее надо догнать, и какие-то все же замеченные непонятки в поведении жертвы уходят на второй план. Главное догнать и схватить. Весла на ушкуе, 8-10 пар, точно количество издали было не разглядеть, заработали с утроенной энергией. Молодые люди работали самозабвенно. Олег успел рассмотреть в бинокль экипаж и понял, что был прав в определении профессиональной принадлежности этих ребят. Охотники за поживой. Ну, сволочи, вы сами напросились. Зомби, дай им прикурить. Зомби, бесстрастно кивнув, улегся на специально для такого случая приготовленную площадку на носу левой лодки тримарана. На правой лодке имелась такая же для самого Олега, на тот случай, если придется работать вдвоем. Взял лук в 2,5 метра длиной, установил его в специальной подставке, чем-то напоминающую подставку для ручной распиловки бревен. На этой же подставке имелась небольшая лампа, фитиль которой зомби сноровисто поджег, после чего устроился на лежанке и, откинув продолговатую крышку с правой стороны площадки, я стал первую стрелу почти 3-метровой длины. Но вместо наконечника на конце была приделана стеклянная колба с черной жидкостью внутри, смесь керосина и соляры, что получилось при перегонке нефти для выработки бензина. Ловким движением запалив фитиль, с которым пришлось изрядно помучиться, добиваясь, чтобы он не затухал, зомби, используя все свое тело в процессе, натянул тетиву и пустил стрелу. Дальше он заработал как автомат, точнее автоматический гранатомет или даже миномет. Взять стрелу, запалить фитиль, произвести натяжение и пуск по крутой параболе. За минут в небо ушло 20 снарядов, и лишь 3 или 4 из них упали в воду. Благо расстояние было небольшим, всего-то 200 метров. Остальные разбились по всей площади внутри ушкуя, и на борту пиратского кораблика начался сильный пожар. Лодка встала. Раздались истошные крики горящих людей. Сначала люди пытались потушить огонь, но сделать это трудно не столько из-за горючего состава, все же не греческий огонь, сколько из-за того, что на головы регулярно падают новые снаряды, обливая всех вокруг горючей смесью и загораясь. Новгородские корсары стали прыгать в воду, спасаясь от огня и смерти от стрел. Некоторые прыгали, будучи с ног до головы объятые огнем. То-то же, удовлетворенно хмыкнул Олег, наблюдая за разгорающимся пламенем. Кораблик только жалко. Нам бы такой не помешал. Даже очень сильно пригодился бы. Решение пришло мгновенно. Ушку еще можно было спасти, и Олег, поддав газу, направился к пылающему семи кораблю. На первый взгляд затушить огонь уже не представлялось возможным. Жаркое пламя захватило все внутреннее пространство, и это было так, если тушить обычными методами, то есть ведрами, черпая воду из реки. Но у Куманова была другая идея. Скинув защитный элемент с заднего колеса, Олег развернул тримаран кормой к ушкую, после чего забросил кормовые якоря за борт кораблика, тем самым намертво с ним сцепившись. А теперь поехали. Олег с силой газанул, и огромный фонтан воды ударил из-под заднего колеса, буквально заливая ушкуй. Тут же пошел густой дым, и пламя в одну минуту было затушено. «Зомби, проверь!» Телохранитель, после того как подтянул тримаран к ушкую вплотную, пошел на абордаж и через десяток секунд отчитался. «Чисто! 6 трупов, живых нет, огня нет. Отлично! Давай живых вылавливать, кто еще не потонул!» В отличие от европейских моряков, русичи плавать умели почти все, но кто-то просто с дуру кинулся за борт во всем своем нелегком облачении и, естественно, топором пошел на дно. Отцепившись от погоревшего ушкуя, Олег наматывал круги, собирая речных пиратов, благо река широкая, до берега далеко, и никто до спасительной земной тверди доплыть не успел. Так что собрать удалось практически всех. Если кто и сумел добраться до берега, то значит повезло. Зомби вытаскивал отчаянно отбивавшихся и ругающихся ушкуйников за волосы на полу и сноровисто вязал по рукам и ногам. Кто не давался по-доброму, получал веслом по голове и все равно связывался. Всего удалось выловить 20 человек, в основном молодежь лет от 18 до 25, и лишь 5 были старше 30, а один, явно предводитель, аж лет 50. Всех их перевезли на ушкуй, и после тщательного обыска, когда было собрано все сброшенное перед спасительным прыжком в воду оружие и доспехи, поставили пиратов горемыку борта в ряд, вдоль которого под защитой зомби, стоящего с луком наготове, прошелся Олег. Кораблик Куманова все же несколько удивил. Как-то не так он представлял себе речные ушкуи. По его понятиям, это просто большая лодка с заваливающейся мачтой и прямым или косым парусом. Этот же ушкуй тоже был не маленьким, 15 метров длиной и около 3 в самом широком месте. Но на этот кораблике имелся трюм в корме, или каюта, правда пустая, а на носу небольшой бак, там лежали веревки, запасной парус и прочая корабельная оснастка. Для морского ушкуя все же мелковато. Высота борта всего 1,5 метра, зальет высокой волной, решил Олег. Для речного, великовато. Наверное, какой-то смешанный тип судна, а-ля река-море. Для мелких морей, для действий у берега или озер, и для больших рек. А также под купца легко маскироваться. Ну что, господа пираты, будем знакомиться. Меня можете звать господин или просто хозяин, а вы имеете на всех одно имя. Эй ты, раб, все ли ясно? Старшему было неясно. Да ты. Что хотел сказать капитан, или как там называли ушкуйники своих предводителей? Олега совсем не интересовало, и зомби по знаку Куманова всадил в него стрелу. Строптивые ему совсем не нужны. А он еще и дурак какой-то, подумал Олег. Взбухать, будучи связанным и под прицелом. Или просто от шока не отошел. Шутка ли? Команда из 30 человек оказалась бита всего 2, и не просто бита, а еще в плен попали. Тут у кого угодно ум за разум зайти может. Предводитель пиратов с душераздирающим хрипом упал за борт, громким бульк. Кому еще не нравится его новое имя? Олег снова прошел вдоль строя, но никто не проронил ни слова. Молчание, как известно, считается знаком согласия. На том и порешим. А теперь, рабы, слушайте первый приказ. До темноты вы должны привести свой бывший корабль, а ныне мое имущество, в порядок и начать движение. Зомби по знаку Олега всем разрезал веревки. Начали. Сидя на менее всего пострадавшему от пожара носу корабля вместе с зомби и зорко наблюдая за копошением команды, иногда добавляя плетью поперек спины для ускорения процесса, Олег думал, как теперь быть. Контролировать рабов, Это не проблема. На ночь их можно запирать в пустом трюме, думал он. Днем сидеть на носу и присматривать, на это одного человека хватит. Нападать они не будут, с голым задом на меч не попрешь. Тут больше опасений, что в воду кинутся и попытаются спастись вплавь. Но тоже вариант слабенький, зомби их из лука в воде перебьет. Вопрос в маршруте дальнейшего путешествия. Идти вперед или назад? После короткого размышления стало ясно, что путешествие по ранее проложенному маршруту, если не бросить ушку, и теряет всякий смысл. Скорость уже не та, да и слишком уж хлопотно. А бросать очень жалко. Значит, идем назад, решил Олег. Кораблик будет курсировать по Мокше и ее притоку, перевозя рабов из Суры в Половград. Полтора десятка человек из команды под охраной половцев, тот род как раз будет на месте к нашему возвращению, быстро перетащит мой тримаран из Мокши в Суру, а обратно его понесут рабы, купленные в пьяном форте. Все получается просто зашибись. Часть четвертая. Хан. Глава первая. Первый гром. 1. У Редиди в последнее время было просто-таки отличное настроение. Все у него в жизни складывалось на редкость удачно. Он уже бег целого племени, что не особо напрягаясь может выставить 500 воинов, и это только начало. Чуть ли не каждый день под его руку приходят отдельные семьи и мелкие рода в 3-4 семьи, что прибавляют к его войску по 4-5 воинов с каждой семьи. Еще немного и его уже можно будет называть ханом. Пусть мелким, что выставляет в поход 1000 сабель, но ханом. Кроме того, пять него отличная жена, рядом с которой мысли о предначертанном ему духами величии уходили куда-то на второй план. Правда, сильно отвлекаться от дел все же не стоило. Тут черный шаман прав, стоит на минутку ослабить контроль над племенем, и все, начинаются какие-то межродовые свары, вспоминались обиды прежних лет, а то и вовсе прошлых поколений, когда чей-то папа-адед поступил нехорошо с их прапрабабушкой. Но одно хорошо, мать больше не пытается сводить счеты с недругами за его спиной, прикрываясь его же именем. Убедилась, что от сына ничего не скрыть, и он верен заветам черного шамана, никого не выделяя и не унижая, следя за тем, чтобы у всех были равные права и возможности. Но, к счастью, началось кочевье, и семьи с родами растеклись по степи, на отведенные каждым отдельные участки кочевья, контактов между людьми стало меньше, а значит и возможностей для ссор с тяжелыми последствиями вроде ритуальных поединков.